23. Каждый вечер, ложась спать, Петр Сергеевич сам лично запирал входную дверь, оглядывал затихшую на ночь семью и тихо радовался, что не колеблясь дал Серафиме деньги на покупку этого дома, чтобы они без него делали. Тогда, 3 года назад, до нельзя занятый в клинике Петр Сергеевич не сразу обратил внимание, что Серафима ведет себя как-то странно, беспричинно плачет, украдкой сморкаясь в мужской носовой платок, часто отлучается, не сказав куда, и часами задумчиво сидит, уставившись в одну точку, словно каменный. Лишь иногда ее губы неслышно шевелились, словно возражая что-то невидимому собеседнику. — Папа, у нашей тети Симы появилась тайна, — первым заметил теткины странности пятикурсник Тимофей. — Надо выведать у нее, в чем дело, и помочь, а то она у нас совсем извелась. — Неужели? Доктор Макеев опустил газету и взглянул на отрешенную от мира Серафиму, битых полчаса водящую остывшим утюгом по рукаву его рубахи. — Серафима! — вкрадчиво сказал он, увидев, что домоправительница замерла от его слов, глядя на него, как кролик на удава. — Мне кажется, что ты поступаешь с нами нечестно, скрывая свои неприятности. — Нечестно! — тетя Сима бросилась головой на стол и разрыдалась. Петр Сергеевич, не обращая внимания на негодующие взгляды сына, кинувшегося утешать женщину, неторопливо сложил газету и погладил Симу по седым волосам. — Симушка, не обижай нас, расскажи, что тебя мучает, мы же одна семья. — Ой, барин! — от ласковых слов Серафима зарыдала еще пуще, но зато начала рассказывать. Оказалось, что дело не стоило выеденного яйца. Серафиме без гроша в кармане заявила старшая сестра, выжатая из дому злющей невесткой Пимкой. Пока у Серафимы не закончились подкопленные деньги, она снимала сестре комнатушку. И вот теперь, когда ее сбережения полностью иссякли, она не знает, что делать. — И ты из-за этого так сильно и страдалась? — изумился доктор Макеев. — Веди сестру к нам. — Нет, Петр Сергеевич, не могу. У нее такой нрав, что она весь дом переполошит. Она, видите ли, днем спит, а по ночам бродит, как привидение. Самовар вздувает, чаи гоняет, песни поет, да и болтлива чрезмерно. Как поступить? Тетя Сима снова зашмыгала носом. Петр Сергеевич пожал плечами и озадаченно посмотрел на сына. — Наверное, тогда мы будем снимать ей комнату. — А что, если присмотреть тете Симиной сестре домик? Пришла Тиме в голову на редкость удачная идея. Так, с легкой руки Тимофея у тети Симиной сестры Марии Ивановны появился домик, а у их семьи надежное прибежище от бед революции. Слава тебе, Господи! Крепко срубленный еще в прошлом веке пятистенок оказался небольшой аккуратный избой с перестроенной по чехонскому образцу высокой крышей. Это пришлось кстати, потому что именно на чердаке и разместилась комнатка, которую заняли Аполлон Сидорович с Ванькой и Силой. Все остальные жильцы расположились внизу. Серафима устроилась на широкой лавке в кухне, в отгороженной тонким полустенком спаленке спали доктор Макеев и Ольга Александровна. Лизе отвели закуток возле веранды, а в разных углах гостиной нашлись места для Тимофея и Зиночки. Зина совсем не таким представлял себе первый свой семейный очаг. Еще гимназисткой, делясь на переменках мечтами с подругой Варей, она рисовала в мечтах маленькую уютную квартирку из 4 комнат. Гостиной, спаленки, кабинета мужа и обязательно детской. Но в этом благословенном домике, спасшем их семью, не было места ни для детской, ни для кабинета. Спасибо, что Тимофей догадался сколотить из реек тонкие ширмы, завешенные перекинутыми через верх половиками. Ставь их куда хочешь, тут тебе и кабинет, и отдельная спальня. Обойдемся тем, что дарит судьба, жизнерадостно, — решила Зина и с головой окунулась в хозяйственные хлопоты. Оказалось, что держать дом в порядке не так-то просто. В родном гнезде, когда в квартире убирала горничная, остряпла кухарка у Зины, было полно времени, чтобы ходить на службу, читать книги и вышивать, а нынче ей приходилось вертеться, как осеннему листочку на штормовом ветру. И Зина изо всех сил старалась никого не подвести. Раньше всех вскакивала, готовить завтрак, таскала из колодца тяжелые ведра, мыла, стирала, подметала, но все это время была довольно счастлива тем, что сколько душе угодно может любоваться на своего дорогого Тима. В то утро она гладко зачесала пышные каштановые волосы, выбрала тихий уголок на веранде и приступила к выполнению задуманного ею плана, тщательно разработанного накануне, после сообщения Тимофея, что крыся жива. «Мой дорогой, мой самый любимый на свете Тимошка Картошка!» — написала Зина огрызком карандаша на обороте старого письма, постарушечи подперла рукой щеку. «Как написать так, чтобы жених понял и простил, если постигнет неудача?» И она еще немного посидела за столом, поправила на голове холщовую косынку, одолженную на время у Серафимы, разгладила на коленях найденную в старом сундуке ситцевую юбку и продолжила письмо. «Прости, но я не могу сидеть сложа руки. С тех пор, как я узнал, что Кристина жива, я не нахожу себе места. Я должна сходить в реввоенсовет и непременно разыскать ее. Целую, всегда твоя, Зина». С чувством выполненного долга Зина встала, положила записку Тимофею под подушку и стремительно вышла из дому. Надо спешить, чтобы успеть сбегать в особняк Низерских до прихода Тима за службы. Если задуманное исполнится удачно, то Зина просто выбросит письмо и все. Ну, а если ее постигнет неудача, но об этом девушка старалась не думать. Одета она как работница с фабрики, вести себя будет соответственно. Вдруг ты разузнает, куда подевалась товарищ Маша, тот будет радости. — Тетя Зина, можно с тобой? — остановил ее ворот просительный голосок Лизы. — Я тебе мешать не буду. — Нет, Лизонька, сегодня не стоит, — сдержанно отказала Зина, стараясь не выдавать своего волнения. — Я ненадолго иду по важному делу. Ей было немножко боязно, но в то же время и весело. В конце концов, она умеет притворяться. В гимназических спектаклях учителя всегда поручали ученице Арефьевой самые ответственные роли. Зина поправила платок, все время сползавший по гладким волосам на затылок, сделала глупую улыбку, часто блуждавшую на устах и горничной Маши, попробовала проговорить вопрос так, как спросил бы служанка. — Доброго здравия, товарищ солдатик. Окажи любезность подсказать, где тут у вас ошивается моя подруга Маша. — Нет. — Наверное, лучше строго, без игривости. — Товарищ солдат, скажи, пожалуйста, где мне нужно разыскать товарища Машу? — Да, именно так. Главное — постараться смотреть прямо в глаза и улыбаться. Надо непременно улыбаться. Зиночка знала, что у нее очаровательная улыбка, всегда безотказно действующая на мужскую половину человечества. Знакомые улицы сменяли одна другую, не оставляя ни малейшего следа в Зининой памяти. Лишь на перекрестке у пяти углов она чуть замедлила шаг и поискала глазами любимую из детства итальянскую кондитерскую. Именно здесь, после второй порции мороженого, Тимофей впервые взял ее за руку и посмотрел в глаза так пристально, что думать ни о чем другом Зина в этот день больше не могла. По мере приближения к реввоенсовету Зинина смелость потихоньку улетучилась, уступая место противному холодку в груди, что если меня сразу заподозрят во лжи и арестуют, а Тимофей пойдет меня спасать и опять пойдет в беду. От этой мысли девушка остановилась как вкопанная, в раздумье присев на гранитный столбик парапета набережной. Сзади кто-то подошел и деликатно тронул ее за плечо. Зина вздрогнула от неожиданности. — Тетя Зина, я тоже хочу с тобой. — Лиза! — Вот тебе и на! Все-таки увязалась за мной. Зиночка осуждающе нахмурилась, не понимая, как она могла проглядеть такую сопровождающую. Лиза доверчиво смотрела ей прямо в лицо, поблескивая чистой кожей на загоревшем носике. Казалась необыкновенно довольной собственной хитростью. — Ну ладно, пойдем. Куда тебя девать-то? — разрешил наконец Зина. — Но с условием. Пока я буду разговаривать с людьми по делу, ты будешь стоять в стороне и не показываться нам на глаза. Договорились. Лиза радостно закивала, отчего ее русые волосенки после уведения в шеи коротко подстриженные распушились, как у задиристого цыпленка. — Вот спасибочки! Она по-взрослому взяла Зину под руку и тесно прижалась к ней. — Тетя Зина, давайте будем как сестренки. — Давай, — согласилась Зина, и чтобы отвлечься, принялась рассказывать Лизе о своей гимназии, треща как сорока. Тетя Зина остановила этот поток слов девочка. — Как ты познакомилась с дядей Тимофеем? С Тимофеем. Зина споткнулась и взглянула на камни мостовой. Эти же камни лежали здесь и в 904 году, когда она впервые увидала неуклюжего деревенского мальчишку Тимку Петрова, не умевшего вести себя в приличном обществе и державшего ложку кулаком. Зиночка так ярко представила себе тогдашнего Тимошку, что совершенно забыла, куда и зачем она идет. Словно рядом с ней и Лизой незримо присутствовал еще один человек, неунывающий, конопатый озорник из села Соколовка. «Это случилось 13 лет назад», — начала рассказывать Зина. Однажды весной Петр Сергеевич Макеев подобрал на вокзале мальчика-сироту, которого поездной вор столкнул под вагон. Этим ребенком и был наш Тимофей. «Столкнул под поезд?» От ужаса Лиза замедлила шаг, двумя руками взяла Зину за запястье. «Разве можно сталкивать под паровоз детей?» «Конечно, нет. Но, знаешь, этот бандит потом сам попал под поезд и погиб. Тимошка долго болел, лежал без памяти, но доктор Макеев его вылечил и усыновил, а потом привез к своим друзьям, моим родителям. Там мы познакомились». «И ты сразу в него влюбилась?» Лиза сделала мечтательное лицо, глубоко вздохнула. Лизина засмеялась, вспомнив, как они с Тимошкой сначала не понравились друг другу, и обняла девочку. «Потом расскажу, мы уже пришли». Зине снова стало страшно за себя, и, главное, за Лизу. Глупость она сделала, позволив ей прийти сюда. Она не имела никакого права рисковать ребенком. «Лизонька, ты иди, спрячься, как обещала». Зина подтолкнула девочку в направлении узенького переулка, сплошь заваленного грудом песка и полузгнившими досками, выломанными из речушки. «Очень тебя прошу, не высовывайся». Девочка нахмурила коротенькие бровки, наклонила голову, как упрямый козленок, и категорично заявила, покачиваясь с пятки на носок. — Тетя Зина, я ведь не маленькая, сколько раз вас от беды выручала. Не пущу тебе одну, пропадешь без меня, и не уговаривай. — Что с тобой поделаешь? — махнул рукой Зина, мысленно ругая себя, на чем свет стоит. — Пойдем же, тетя Зина, — тянула ее за подол Лиза. — Со мной ничего не бойся, я счастливый. — Я не боюсь, — уверенно ответила Зина, хотя это не было правдой. Теперь ей было страшно, как никогда в жизни, за бесшабашную рисковую Лизу. Прежде чем подойти к воротам особняка, Зина внимательно осмотрелась по сторонам. Нет ли непредвиденной опасности? Но вдруг ее не кстати заметит кто-нибудь из знакомых или гимназических подруг и окликнет по фамилии? Но кругом было безлюдно. Видать, обыватели старались стороной обходить это проклятое место, ежевечерне оживлявшееся шумом моторов машин, на которых подвозили заключенных, бесследно исчезавших впоследствии. Часовой отмерил шаги вдоль забора, высоко к журавлю поднимая длинные ноги в холщовых обмотках до колена. Когда ему надоело маршировать, он присел на гранит высокого цоколя ограды и принялся негромко набивать гимн большевиков Марсельезу, закатывая глаза от усердия. «Богачи кулаки жадной сворой расхищают тяжелый твой труд. Твоим потом жиреют обжоры, твой последний кусок они рвут». Окончив пение, он выдернул из-за пояса тоненькую брошюрку из библиотеки князей Езерских, безжалостно вырвал из нее листок бумаги и скрутил ядреную самокрутку. «Че смотришь, сестренка?» — подмигнул он Зиночке, недоуменно глядевшей на дымившую пироску. «Это я при их благородии их на посту курить не смел. На германском фронте наш ротмистр за это в раз бы зуб пересчитал. А сейчас свобода, делай, что хочешь, только контру без пощады громи». «Господин, товарищ солдат», — быстро исправила Зина, стараясь приветливо улыбаться служивому, — «не подскажешь, где тут у вас работает на пишущей машинке моя сестра?» «Сеструха, говоришь, у нас работает». Вопрос Зины привел часового в благодушное настроение. «Про здешних баб я все знаю. Взять, например, нашу товарища комиссара Ермакову. Ух и баба, доложу я вам, ух и баба, огонь! Но сестры у нее нет, это точно, у нее никого нет. Железная баба, кувалда». Он пыхнул вверх ядреным дымом самокрутки, проводив глазами поднимавшуюся к небу желтоватую тучку. «Моя сестра, машинистка... Товарищ Маша, не слыхал?» Красноармеец перестал дымить махоркой, сплюнул окурок, себе под ноги угрожающе направил на Зиночку ружье. — Признавайся, контра кто такая? По что пропишь барышню разнюхиваешь? Да и че парень приходил, про нее спрашивал, братом представлялся, теперь ты? Если б не Лиза, то сиживать бы Зинаиде в тюремной камере. «Дяденька, солдатик, дорогой, любименький!» — завопила Лиза, с разбегу кидая солдату на шею. «Ой-ой, сейчас мой сердечек на части разорвется! Покажи скорее, в какую сторону наш дорогой братушечка побежал! Мы ведь его сестреночки все глаза проплакали, куда наш соколик подевался, а он, видать, нас тоже разыскивает, с Машки начал!» Лиза слюняво чмокнула растерявшегося часового в щеку и обильно залилась слезами, крупными, как капли теплого летнего дождя. «Эка, как семьи-то по сторонам раструсила!» Расчувствовался служивый, отводя от себя Лизины руки. «Я ведь тоже тут стою на посту один денешник, ворон считаю, и знать не знаю, где мои сродники обретаются, может, кого уже и на свете нету. Но вы, сестренки, не горюйте, найдете своих. Нам на митинге товарищ Урицкий четкую позицию к светлому будущему указал. Чую, скоро новый манифест выйдет, где советская власть всем по корове отпишет, самолучшая землица выделит, собьемся да общинкой живем, как бари». Он смущенно спрятал за спину винтовку и ткнул пальцем в сторону. «Туда и ваш братух побег, догоняйте». «А Маша без всякой надежды?» — переспросила Зина упавшим голосом. «А Маша ваша на фронт ушла», — он откашлялся и посуровил. «Бывайте здоровенькие, сестенки, а мне оборону держать надо. Дело важное, революционное». Зина с Лизой понеслись в указанном направлении, и, дыша от пережитого, прислонились к нагретой солнцем стене за поворотом. «Значит, крыся ушла на фронт. Если бы всего несколько дней назад, значит, она жива. Мало того, лежит в Тимофеевой больнице. Может, тогда по-другому сложилась бы судьба Всеволода. И Ольга Александровна не плакала тайком по ночам. Хотя нет, Сева все равно ушел бы на фронт. Да, и Ольга Александровна всегда говорила, что долг русских князей до последней капли крови защищать веру царя и отечества. Да, Сева ушел бы. Со спокойным сердцем, а не с желанием для себя скорой смерти в бою». Прямо над головой девушки с похожим на выстрел сухим щелчком растворилось окно, и рассерженный женский голос выкрикнул грубое ругательство, отвлекая Зину от тягостных раздумий. «Ничего не понимаю. Какой брат разыскивал крысю?» — удивленно спросила она Лизу, по-крестьянски повязывая на голову сбившийся от бега платок. «Тимофей говорил, что крысиному брату 5 лет. Очень подозрительно». Весеннее солнце, не на шутку раззадорис, сильно грело Зинину черную плюшевую душегрею. Она, расстегнув пуговицы, с наслаждением вдохнула струю свежего воздуха и вдруг заметила маячившую вдалеке видную фигуру мастерового в синей косоворотке и истрепанном черном картузе. В его облике мелькало что-то неуловимо близкое, почти родное, но в то же время Зина была твердо уверена, что у нее нет знакомых среди рабочих, если не считать двух братьев Ильиных, которые в прошлом году перекладывали им печку в родительской квартире. — По-моему, я знаю этого человека, но не могу вспомнить, откуда. — Догоним его, тетя Зина! И, дожидаясь разрешения, Лиза побежала так быстро, что Зина, которая всегда хвалила учителя гимнастики за ловкость, едва за ней поспевала. — Лиза, Лиза, подожди! — на ходу выкрикнула Зинаида, растерянно ища взглядом исчезнувшую в проходном дворе девочку. Проклиная стоптанные каблуки старых башмаков, Ольга Александровна, она подобрала юбку, путавшуюся в ногах, перепрыгнула через высокий бордюр тротуара и, неудачно повернувшись, почувствовала, как ее обняли крепкие руки рабочего в косоворотке, прозвучал самый любимый на свете голос. — Куда это вы так спешите, Зинаида Юрьевна? — Тимофей! Излучая уверенность и силу, он крепко обнимал невесту, стоя рядом с улыбавшейся во весь рот Лизой. Какое счастье после пережитого волнения и бега почувствовать себя, как за каменной стеной! — Тим, откуда ты? — едва смогла выговорить Зина, жмурясь от нахлынувшего чувства благодарности. — Оттуда! Откуда и вы, — сказал Тимофей, касаясь подбородком ее щеки. — Я ходил узнавать про Кристину.